Глава четвертая. Я занимался покупками. Заскочил в трактир, сделал заказ на разные блюда, включая пироги с мясом, рыбой, овощами и сладкие. В обед, поев, весь заказ прибрал. Затем, слегка тяжеловатый от хорошего обеда походкой, направился на улочку, где были лавки, торгующие магическими предметами. Среди них затесался магазинчик для магов. Я надеялся приобрести мастерскую артефактора. Мне и в минимальной комплектации сгодится. К сожалению, девушка, что стояла за прилавком, развела руками. «Нет у нас мастерских. Никаких, они только по заказу». «Нет никакой возможности?» «Бывает, изредка приносят на комиссию. Обычно родственники умерших магов. 3 месяца назад продали лабораторию лекаря, но сейчас у нас пока ничего нет. В городе около 100 магов, еще в окрестностях сколько-то проживает». «Это те, кто подтвердил свое звание?» «Конечно». Она с возмущением посмотрела на меня. «Те, кто не сдал экзамены, какими бы знаниями ни владели, зваться магами не могут, только одаренными. Я, например, одаренная». «Ясно. Откуда вы заказываете? Мне быстрее будет добраться до тех мест». «В баронствах 3 мага изготавливают такие мастерские. Комплектация по заказу клиента. Только у них расписано все на несколько недель вперед. В Аргусе, столице империи, можно купить без заказа. Там в магических лавках они обычно бывают. Вам на месте соберут нужную комплектацию». «Об этом я и так знаю, но надеялся тут приобрести. Ладно, есть у вас набор артефактора или лекаря?» «Есть малый набор артефактора, заказчик не забрал. Лекаря, к сожалению, нет. Но есть малый походный набор алхимика». «Беру оба набора». В магазинчике я пробыл 2 часа, совершил много покупок. В большинстве это были материалы для создания основ амулетов и артефактов, а также ингредиенты для алхимических зелий. Кстати, были готовые основы, 5 для амулетов первого уровня. Все 5 приобрел, качество хорошее. 12 золотых монет ушло, а это много, думаю, выручка магазина за неделю. Не забыл приобрести и драгоценные камни, они уже были подготовлены как накопители. 15 крупных изумрудов. Остальная мелочь меня не заинтересовала, но 1000 кристаллов кварца для дешевых амулетов взял. Поинтересовался насчет книг по магии на имперском языке, но не было, недавно последние выкупили торговцы откуда-то с окраин. Видимо, чей-то заказ. После этого, покинув магазин, прошелся по лавкам, но там продавали разный магический ширпотреб. Книг по магии или учебников не было, даже под прилавком. Когда наступил вечер, я закончил с покупками на улице, где торговали оружием. Тут, рядом с границей, оно имело немалую ценность. Я приобрел пару топориков, 1 боевой топор, разные ремни и ножны, пару боевых кинжалов, обычные обеденные ножи, за сапожник и неожиданно наткнулся на тюк с шатром. Небольшой, походный, армейский, защитного цвета, не такой, как те гиганты, что кочевники для обычной жизни используют. Тоже приобрел. В принципе, все запасы сделал, теперь можно покинуть эти земли. Проходя мимо стоянки шелхов, где швартовались пассажирские суда, увидел, как на борт небольшого пузатого торговца поднялась Урсула. Упорхнула девочка. В трактире я заказал комнату на ночь, горячую ванну и ужин. Ужин подали сразу, а ванну и номер еще только готовили. Я как раз принялся за кашу с мясной подливой, когда заметил, что в трактир зашел маг. Причем очень знакомый. Это он у меня метку с ауры снимал. Личный маг барона, он сразу направился ко мне. Значит, амулет, слепок моей ауры, у него наверняка остался. Обеденный зал трактира был переполнен, поэтому ко мне подсадили 2. По виду мелкие торговцы, тоже гости города. Когда маг подошел, он попросил оставить нас наедине. Видимо, его хорошо знали, поэтому сразу согласились, половой помог перенести тарелки, а маг устроился напротив, спиной к выходу. Ха, а он не один. За одним из столов, похоже, сидел его соглядатый. Слишком трезвый и оценивающий взгляд изучал меня. Ну точно, я видел его пару раз, пока ходил по городу за покупками. Смотрю, рожь знакомая, а где видел, не сразу вспомнил. Мастер перевоплощения, одежду менял часто, потому и не привлек моего внимания. Хе, а ходить он начал после обеда, когда я этот трактир покинул. Значит, маг не в курсе всех покупок, что я совершил. Хотя и так количество изумляло, на это наверняка обратят внимание. Да обратили, раз маг тут. Манур, кажется. Мансур. К слову, мне знакомо слово этикета, я в курсе, что перед тем, как сесть за стол, принято спрашивать разрешение. Однако вам, видимо, это неизвестно. Печально. Я не нарывался, но нужно указать магу его место, и я не мог молчать. А почему тот мной заинтересовался, я думаю, понятно. Ему нужен мой учитель. Опросив девчат, он выяснил, что учитель умер, но остался его ученик. Знает ли он, что в этом детском теле разум взрослого? С девицами на эту тему разговор не было. Хотя слухи все равно ходили, тем более эксперименты шаманов стали известны далеко за пределами ханства. И то, что был один удачный результат, тоже должно быть известно. Так что причина его интереса ко мне понятна, но общаться с ним я не хотел. Ты ученик графа Лае, магистра магии. Удачный эксперимент ханских шаманов. Да что вы, изумился я, все же оторвавшись от каши. А я и не знал, спасибо, что просветили. На мою издевку он не обратил внимания, а задал вопрос, который на первое время ввел меня в ступор. Почему ты не сообщил мне, кто ты такой и кто твой учитель? Охренеть, только и выдал я, когда смог говорить. А с какой-то радости я должен что-то и кому-то сообщать. Кто у меня учитель, мое дело. Вы личный маг барона, вот и займитесь его делами, а в мае свой нос не суйте. Тот не обратил внимания на мой выпад. Нервы, надо сказать, у него железные. Черт, а ведь чуял я, что валить отсюда нужно как можно быстрее. Надеюсь, шанс еще есть, мне тут сильно разонравилось. Знание магистра графа Лае – это достояние империи. Он передал тебе эти знания, а ты должен передать их ордену магов империи. Высказать я мог многое, причем в основном матом, но мне показалось, что он этого и ждет, поэтому я хмыкнул и ответил. Смешно. Мне какое дело до ордена магов? Я слабосилен и вне их юрисдикции. К тому же не являюсь гражданином империи. Вы, наверное, о безразмерной сумке говорите? О да, это шедевр. Я ее не только видел, но и держал в руках. Однако ее созданию меня не учили. Видите ли, у меня нет никаких задатков в артефакторике. Могу делать амулеты 5-го уровня, даже купил набор артефактора, но не более. Покажи свои линии. А ведь я был прав. Маг чуть подался вперед и сузил глаза. Именно информация об этих сумках ему и нужна. Он сделал правильные выводы. Маг достал набор амулетов, увидев который я скривился, хотя внутренне порадовался. Амулеты не обманешь, они покажут настоящую толщину моих магических линий. Маг посмотрел и, поморщившись, убрал амулет и задумчиво глядя на меня. После чего сделал вывод. У тебя есть безразмерная сумка? Есть, не стал я отрицать очевидное. Это глупо, все указывало на ее наличие. Она предсмертный подарок учителя, настроена на мою ауру. Сумку меня наверняка выцегонят, поэтому я за нее особо не цеплялся. Впрочем, я ничем не рисковал, еще сделаю. Вон, купил сегодня до обеда 20 кожаных сумок разных фасонов. Они вполне сгодятся в дело. Буду играть на жадности, увидим, какую сумму дадут. Что важно, скопировать сумку невозможно. Стоит защита и от дурака, и от копирования, она просто самоуничтожится. Так что секрет потерян не будет. Хотя вполне можно выдать его. Лично я в этом ничего плохого не видел, просто характер такой. Мое, значит, мое. В прошлой жизни дед, глава клана, тоже этому удивлялся. Говорит, я в отца пошел, такой же куркуль. Глаза мага вспыхнули, и началась торговля. Зал опустел, уже было поздно, когда мы, наконец, закончили. Я напирал на то, что это подарок, а подарки не продаются, что и позволяло мне держать высокую цену. Начал с 1000 монет золотом. Вообще, похоже, орден магов вокруг ханства раскидал своих людей, вроде этого мага. Видимо, надеялись выйти на учителя, я был в курсе, что его несколько раз пытались выкрасть. Устраивали боевые операции, но не получилось. В итоге продал я сумку аж за 73 золотых монет и ударили по рукам. Маг отправил своих людей с запиской к барону за деньгами, как понял, просил ссуду. Я встал из-за стола. Откройте секрет. Зачем вы продали учителя, если он вам так нужен? Да не мы его продали, в отчаянии воскликнул тот, видимо, наболело. Это жена его продала, когда мы захватили его дома в поместье, а пока мы обыскивали территорию, она и совершила эту продажу. Все было подготовлено, наемники его вывезли, а мы не успели перехватить. Хан за магистра заплатил 300 монет золотом. Вот это было интересно. Учитель был без сознания, но знал, что его в поместье усыпили, без дражайшей супруги их общих деток не обошлось точно, а очнулся уже у хана в рабстве. Задумчиво покивав, спросил. Им за это что было? Тот ухмыльнулся хищной улыбкой. Император сильно осерчал. Их лишили графского титула и забрали все земли в казну, они стали обычными шевалье. «За что боролись?» Мы поднялись в мой номер, где я сделал вид, что достаю сумку из шкафа. Это была вещевая. Начал доставать покупки под жадным взглядом мага. Его не интересовало содержимое, главное — сама сумка. В руки не давал, денег пока не видел. Вскоре привезли деньги под охраной солдат барона, сам казначей приехал. Сначала он оформил ссуду на мага, а потом уже передали деньги мне и, забрав сумку, отбыли. Вещи и деньги я сразу отправил в щель. Еле вошло, всего 2 килограмма свободного места осталось. Кстати, да, по поводу объема щели, откуда я знал, сколько весит груз и сколько осталось свободного места? Я уже говорил, что эту опцию сделал сам. Я на весах отмерил ровно 1 килограмм мелкой гальки и убрал в щель, настроив как груз. Это и стало эталоном веса, плетение опции весов давало мне возможность знать, каков объем внутри. Однако это ладно. Нежданные гости ушли, пора принять ванну. Лежа я размышлял и был доволен собой. Я отбил потери за шелх, ведь себестоимость такой сумки с работы едва ли превышает 100 серебряных монет. Напомню, что одна золотая равняется 1000 серебряных. Золото тут редкость, поэтому и стоимость такая высокая. А из города надо валить. Это сейчас маг рад, что приобрел сумку, что он с ней сделает, не мои проблемы. Но лучше покинуть город, чтобы глаза не мозолить. Проверка меня на магические линии получилась очень удачно. Маг уверен, что артефактором мне не быть. Так что ему даже в голову не придет, что я ему продал всего лишь свою первую поделку, слегка корявую. Прослужит она лет 20, не более, две другие сумки сделаны куда качественнее. Эти 50 лет легко выдержит. А, хороша ванна. Правда, это непривычное для меня большое корыто, а дубовая бочка с горячей водой, со скамейкой внутри, чтобы можно было сидеть по шею в воде. Но все равно, отлично помылся, местный банщик отдраил меня мочалкой, а потом сделал массаж. Очень неплохой банщик-специалист. Я подкинул ему пару серебряных монет за работу. Особенно хорошо он по ногам и пальцам прошелся. Обувь весь день не снимая носил, ноги болели с непривычки. Вернувшись в номер, я установил пару амулетов на охрану, от принца достались, и лег спать. Номер самый дорогой, с пуховой периной. Думал ночью покинуть город, но слишком уж будет на бегство, похоже, подозрительно. Крепостные стены на ночь закрываются, часовые на стенах бдят. Может случиться налет хансов, граница рядом. Сразу засекут мою шлюпку, поэтому риск слишком большой. Утром покину город через ворот, отойду подальше и улечу на шлюпке. Утром во время завтрака понял, что план нужно менять. Подслушал разговор посетителей. Оказалось, сюда зашел один из пассажирских круизных лайнеров. Один такой мы видели во время побега. Их 12 на кругосветном маршруте. Одна из остановок тут, в этом городе. Как раз утром на рассвете прибыл очередной лайнер. Судно пробудет здесь двое суток, пассажиры хотят развеяться, прогуляться, посмотреть на аборигенов, а потом оно уйдет в сторону империи. Завтрак, яичница с колбасой уже оплачен, лепешка съедена, чай выпит, и я направился в сторону стоянки судна. Здание касс рядом со стоянкой, я подошел. Оказалось, чтобы купить билет во второй класс, нужны документы, а если в первый, то нет. Видимо, если плачу такую большую сумму, то имею право на некую анонимность. Поблажки, предоставленные хозяевами этой транспортной компании, мне понравились. Я оплатил билет в первый класс до Аргуса, столицы империи. Как сообщила кассир, пожилая женщина, время в пути займет 3 недели, точнее 22 дня. Планируется посещение 6 портов в разных городах. Рейс туристический. Я оплатил экскурсии, цена 1 золотой и 326 серебряных монет. Отлично вышло. Я с билетом поднялся на борт, стюард проводил меня в каюту, разложив вещи по полкам, я осмотрел номер. Первый класс представлял собой одну довольно просторную комнату и отдельный санузел. Во втором классе селят по двое. Каюта располагалась у левого борта, ближе к корме. Что удобно, ресторан рядом, пройти 10 метров до лестницы, спуститься на этаж вниз, и ты на месте. Я закрыл номер и прошел наверх. Судно имело 6 палуб, я заселился на 4-ю, а на 5-й находилась конторка распорядителя, администратора, если проще. Это была девушка, очень красивая, рыжая, с вьющимися волосами. И она сняла слепок моей ауры на специальный амулет для подтверждения статуса пассажира, и мы начали обсуждать экскурсии по городу. Можно выбирать, их тут 7. Я вчера занимался только покупками, а после 8 лет сидения в пентаграмме у любого возникнет желание прогуляться, на других посмотреть, себя показать. В общем, я записался на 2 экскурсии. Все, отстаньте все от меня, я отдыхаю. На сегодня я оплатил 4-часовую рыбалку с мастером-егерем. Завтра 2 часа потрачу на экскурсию в замок Эрго. Я ведь там нигде, кроме как в обеденном зале, не был. Мне интересно. Рыбалка начнется через час, нужно подойти к трапу, внизу будут ждать кареты, что отвезут к причалу, а там уже пересядем на баркасы рыбаков. Похоже, не я один выбрал рыбалку. Обед будет на баркасе, нам выдали пакеты с сухим пайком. Рыбалка мне очень понравилась. Рыболовные принадлежности необычные. 2 палки, одна с крючком, другая с приманкой. Поймал 12 рыбин, среди 11, таких же, как я, отдыхающих, занял 2-е место по улову. Рыбу отправили на камбуз лайнера. На 2-й день, по возвращении с экскурсии по замку барона, я увидел с палубы лайнера, как из кареты выходит знакомая особа, графиня, и, предъявив билет, поднимается на борт. Стюард нес за ней небольшой саквояж. Похоже, она не стала тратить средства на покупку вещей, взяла минимум. Если действительно собирается к сестре, чтобы разобраться с их общим наследством, то деньги ей еще понадобятся. А вечером, за час до темноты, лайнер отшвартовался и, поднявшись на высоту, после недолгих маневров встал в поток и, подняв облако парусов, направился дальше по маршруту. Следующий город – столица ханства. А красиво наверху, я прогулялся перед сном, полюбовался на виды вокруг. Когда мы убегали, вокруг были степи, а тут леса, город, озеро, хоть какое-то разнообразие. Подойдя к столику, за которым сидела графиня, я поинтересовался: «Разрешите?» Та, подняв голову, несколько секунд в изумлении меня рассматривала. «А что, одет хорошо, почти как дворянин, дорого. Приходилось соответствовать первому классу, но она все же справилась с собой и кивнула, разрешая. «Откуда ты тут взялся?» — спросила она. «Для начала здравствуй». Устроившись за столом и заткнув за ворот платок, я принялся за десерт. «А на твой вопрос отвечу. Мы вместе путешествуем на этом лайнере уже 3 недели, завтра прибываем в столицу империи». «Но как?» «Живем на разных палубах, посещаем разные рестораны и экскурсии». «Я на экскурсии не хожу». «А вот это зря. Я лично в восторге. Надо будет повторить, но уже кругосветное. Ладно, у меня к тебе деловое предложение». Та несколько секунд задумчиво изучала меня, я же, доев десерт, промокнул салфеткой губы, убрал платок и, с интересом на нее взглянув, откинулся на спинку стула. О чем она думала, не знаю, но явно какие-то мысли у нее были. Наконец приняла решение и спросила: «Что тебе нужно?» «Тут слишком много чужих ушей. Прогуляемся по палубе?» Согласно этикету, я не мог пригласить ее к себе, да и к ней зайти тоже. Девушка незамужняя, без сопровождения, так что палуба — это то, что нужно. Тем более там есть немало разных скамеек, можно присесть, отдохнуть. Обед еще не закончился, пассажиры второго класса сидят в ресторане, так что шанс найти свободную скамейку есть. Мы покинули обеденный зал, поднялись наверх и устроились на палубе ближе к носу. Я достал амулет защиты от прослушивания и, поставив ее между нами, активировал. Теперь прослушать нас не смогут. Амулет первого уровня, чтобы его пробить, нужен не менее чем безуровневый. Они настолько редки, что я сомневаюсь, что такое здесь у кого-нибудь найдется. Откуда мне этот амулет? Сам сделал. Помните, купил готовые основы для амулетов первого уровня? Вот со скуки вечерами за 3 недели все 5 основ и использовал. А мастерских артефакторов продажи так и не нашел. В одном месте не успел всего на сутки, на комиссию принесли подержанную, но ее выкупили до моего появления. Расстроился. Тогда из 3 основ сделал блок амулетов для охраны. В походе пригодятся. Такую броню попробуй-ка вскрой. Да и в гостиницах тоже не будут лишними. Моя каюта под охраной. Оставил доступ только стюарду для уборки. 2 оставшихся основы пошли на изготовление амулета-парашюта. Полет на огромной высоте, как без парашюта, и на защиту от прослушки. Последний не только защищал от прослушки, но и подавлял посторонние шумы, чтобы не отвлекали от беседы. Сейчас этот амулет лежал на скамеечке между мной и графиней и тихонько потрескивал, сканируя окружающее пространство на предмет угрозы. В пути было время подумать о планах, и я понял, что пока буду бегать, как перекати поле, то буду уязвим. Но заимея я дворянство, то буду прикрыт и защищен. Этот статус подтверждается в любом государстве, включая ханство. Мне повезло, что владельцы лайнера оставили хитрую лазейку. Билеты в первый класс без документов, но так не везде. Бюрократия здесь сильнее, чем я думал. Дворянство необходимо. В этом случае встает вопрос об опекуне. Поэтому я и вспомнил о графине. Она прекрасно знала, что я взрослый в теле подростка. В общем, хочу договориться, чтобы оформила опекунство и сразу же отпустила на все 4 стороны. Буду путешествовать и вернусь уже совершеннолетним. Поживу в столице, мастерскую куплю, другое оборудование. А если опекуна назначит совет дворянства, поди докажи, что я взрослый. Графине же ничего доказывать не надо.